А вот как звучал голос, уже вспомнить не могу. Не знаю даже, мужской или женский. А что именно сказали? Да я же вам говорил, инспектор. Сказали, что звонят из Лоустовского полицейского участка и что на берег выбросило труп Морриса в моей лодке и с отрубленными кистями рук. Отрубленными или отрезанными? Да не знаю я, вроде бы отрубленными. И я должен немедленно прибыть в Лоустофт для опознания тела. Но я и поехал. Я знал, где у Морриса ключи от машины, и бак Воксхолла оказался полон, на счастье, вернее, на беду. Я едва не грабанулся. Вы, конечно, скажете, сам виноват, я понимаю. Признаю, я сделал по пути пару глотков. А что, разве удивительно? Я уже был совершенно без сил, когда приехал в Монксмир. Со вторника на среду ночь провел черт знает как. Полицейский участок Уэст Сентрал, это вам не отель. А потом еще сколько часов в поезде? И тем не менее вы сразу же отправились в Лоустофт, не позаботившись даже проверить, спросил Реклис. А я проверил. Я когда выехал на шоссе, то подумал, надо посмотреть, может, Чомга на месте, как была. Свернул в кожевенный проулок, проехал сколько можно и спустился к воде пешком. Смотрю, лодки нет. Но я и решил, значит, правда. Вы можете, конечно, сказать, что надо было перезвонить в полицейское отделение, но у меня и в мыслях сначала не было, что звонок из полиции мог быть туфтой. А когда пришло в голову, уже в пути, то проще всего было посмотреть, где лодка. Но вот только... Да, ровным голосом отозвался Реклис. Тот, кто звонил, выходит, знал, что я дома. И это не могла быть Лиз Марли. Она ведь только отъезжала от ворот, когда зазвонил телефон. Спрашивается, кто еще мог это знать и откуда. «Могли видеть, как вы входили в дом», — предположил Реклис. «И потом вы, наверное, сразу включили свет, а освещенные окна заметны издалека». «Да, так-то оно так. Свет я всюду зажег, правда. В этом доме, когда темно, меня жуть берет. Но все-таки странновато». «Действительно странновато», — подумал Далглиш. «Хотя, должно быть, инспектор дал верное объяснение. Свет в окнах Сеттенхауса виден на всем мысу. А когда окна погасли, некто по этому признаку мог определить, что Дигби Сеттен уехал. Но зачем понадобилось его выманивать? Что-то еще надо было сделать в доме? Отыскать и уничтожить улику? Или в это время в одной из комнат лежало тело Морриса? Но этого не могло быть, если Дигби говорит правду, и лодка тогда с берега уже исчезла». Дигби вдруг спросил: «А что я должен делать насчет тела, чтобы передать его на медицинское исследование? Моррис никогда не говорил, что интересуется медицинскими исследованиями. Но раз это его воля...» Он перевел вопросительный взгляд с Далглиша на Реклиса. Инспектор ответил: «Об этом вам не стоит сейчас беспокоиться, сэр. Ваш брат оставил все необходимые распоряжения и оформленные бланки. Но придется повременить». «Да, конечно, я понимаю. Просто я не хотел бы, раз Моррис так решил...» Дигби растерянно замолчал. Возбуждение его заметно спало, он выглядел очень усталым. Далглиш и Реклис переглянулись. Они оба подумали, что тело Морриса Сеттена едва ли будет представлять какую-то ценность для медицинских исследований, после того, как с ним разделается Уолтер Сиднем, выдающийся и методичнейший специалист и автор учебника по судебной медицине, где на первой странице патологоанатому рекомендуется начинать с сечения от горла до паха. Разве что руки и ноги Морриса Сеттена еще сгодятся для практики первокурсников, хотя вряд ли он это имел в виду. Впрочем, его тело уже послужило медицинской науке. Реклис собрался уходить. Он объяснил Дигби Сеттену, что от него потребуется присутствие на предварительном дознании. Это было встречено довольно кисло, и стал складывать бумаги с удовлетворенным видом страхового агента по окончании удачного рабочего дня. Дигби наблюдал за ним как ребенок, которому надоели взрослые, но все-таки лучше, чтобы они не уходили. Застегивая ремни портфеля, Реклис задал свой последний вопрос, задал небрежно, как бы не особенно интересуясь ответом. «Вам не кажется странным, мистер Сеттен, что ваш единокровный брат назначил своим наследником вас, при том, что вы как будто бы не были с ним особенно близки. Но я же объяснил, чуть не взвыл Сеттон. Ведь больше ж никого родных нет, и у нас вообще отношения были вполне ничего. Я всегда старался с ним ладить. Не так-то это было и трудно, надо сказать, только подольститься немного, книги его безобразные похвалить, проявить внимание. Я вообще стараюсь с людьми ладить по возможности. Всякие там ссоры, разборы — это не в моем вкусе. Долго его переносить я бы, конечно, не смог, но мы и общались нечасто. Последний раз виделись в конце августа, в дополнительный выходной, я же вам говорил. А он страдал от одиночества. И кроме меня у него никого родных не осталось. Ему хотелось верить, что мы близкие люди. Реклис сказал: «Значит, вы поддерживали с ним отношения ради денег, а он с вами, чтобы не страдать от одиночества? А что же? Такова жизнь», — нисколько не смутившись, ответил Сеттон. «Нам всем друг от друга что-то нужно. Вас, инспектор, кто-нибудь любит просто так? Ни за что?» Реклис встал и вышел через открытую стеклянную дверь. Далглиш вышел следом, и они молча постояли на каменной террасе. Ветер посвежел, но солнце по-прежнему сияло, разливая золотой теплый свет. По сине-зеленой поверхности моря шквалистый ветер гнал, как легкие бумажки, несколько белых парусов. Реклис присел на ступени, ведущие на узкую лужайку, позади которой берег круто обрывался к воде. Далглиш почувствовал, что, возвышаясь над сидящим Реклисом, он как бы имеет над ним лишнее преимущество, и тоже опустился рядом. Каменные ступени оказались неожиданно холодными, напомнив о том, как слабосильно тепло осеннего солнца. Инспектор сказал: «Тут нет спуска к морю. Казалось бы, Морису Сеттону, естественно, было иметь свой отдельный выход на пляж. По кожевенному проулку крюк получается. Здесь довольно высокий обрыв и не на всех уровнях каменный. Ступени были бы непрочные», — предположил Далглиш. «Возможно. Странный он, похоже, был человек. Аккуратист, педант. Взять, к примеру, ту картотеку. Он собирал сюжеты из газет, журналов, от людей, а иногда и сам придумывал. И все аккуратно заносил на карточки, вдруг когда-нибудь пригодится. А та идея, что ему мисс Келтруп подкинула? Ее в картотеке нет, но это еще ничего не значит. Сильвия Кэш говорит, что при Сеттоне двери обычно не запирались. Здесь, на мысу, похоже, вообще запирать двери не принято. Кто угодно мог зайти и карточку вынуть. И точно так же кто угодно мог ее прочитать. Соседи приходят, уходят, когда вздумается. Одиночество их гонит, надо полагать. Если, конечно, принять за факт, что Сеттон действительно записал на карточку ее подсказку. И что миссис Келтроп действительно ему это подсказала. Реклис посмотрел на Далглиша. «Вы тоже об этом подумали? А как вам показался Дигби Сеттон?» «Дигби как Дигби. Довольно трудно понять душу человека, для которого предел мечтаний — открыть собственный клуб. Хотя и он, наверное, не понимает, почему мы пошли в полицейские. Насколько я знаю Дигби, он не мог замыслить такое убийство. У него на это не хватит ни ума, ни характера. Он человек прежде всего неумный». Дигби весь вечер во вторник и ночь на среду проторчал в каталажке. Я звонил в отделение, узнал. Все чистая правда. И мало того, он еще был пьян, без притворства. Как удобно для него получилось. Иметь алиби всегда удобно, мистер Далглиш. Но бывают такие алиби, за опровержение которых, на мой взгляд, нет смысла браться. Например, это. Более того... Если он сейчас не прикидывался, он ведь думает, что орудие убийства — нож, и что Сеттон умер вечером в среду. А Моррис не мог находиться живой в этом доме в среду, когда Дигби приехал с Элизабет Марли. Это еще не значит, что его тело не могло быть здесь. Но я не представляю себе Дигби в роли рубщика мяса, и не представляю себе, зачем ему было рубить. Даже если он обнаружил в доме труп и потерял голову от страха, человек его склада просто оглаушит себя спиртом и рванет обратно в Лондон, но не станет устраивать этакую шараду. А он свалился в канаву на Лоустовском шоссе, не на лондонском. И вообще, откуда ему было знать про ту блестящую идею, что мисс Келтроп подкинула Моррису? Ему могла рассказать Элизабет Марли, когда они ехали сюда. Зачем бы она стала рассказывать такие вещи Дигби Сеттону? Неподходящая тема для разговора в дороге. Ну ладно. Допустим, она знала. И, допустим, рассказала Дигби или еще каким-то образом ему это стало известно. Он входит в дом и видит мертвое тело брата. И тут же принимает решение инсценировать загадочную картинку, как в настоящем детективном боевике. Отрубает у Морриса руки и отправляет его в плавание по морю. Но для чего? И чем он рубил? Я же видел тело и ручаюсь, что руки отрублены, не отрезаны, не отпилены, а именно отрублены. Вот вам и кухонный нож. Топор Сеттона благополучно лежит в кладовке, а топор вашей тети, если это он служил орудием, был выкраден 3 месяца назад. Значит, Дигби Сеттон исключается, а остальные? У нас было время только на предварительную проверку. Сегодня после обеда буду снимать с них формальные показания. Но, похоже, у них у всех есть какие-то алиби на время смерти Сеттона. У всех, кроме мисс Далглиш. Оно и понятно, когда человек ведет такой замкнутый образ жизни. Не произошло никакой перемены в монотонном невыразительном голосе инспектора. И сумрачный его взгляд остался по-прежнему устремлен в морскую даль. Но Далглиш все понял. Так вот, значит, зачем его пригласили в Сеттон-хаус. И вот почему инспектор Реклис неожиданно оказал ему такое доверие. Он представил себе ход мыслей Реклиса. Пожилая незамужняя женщина живет одна, ни с кем не знается. Где она находилась в момент смерти Сеттона и в среду, когда его тело было спущено в море, никто показать не может. Возле ее дома, почти по ее участку, проходит спуск на пляж. Где оставлена вытащенная на берег лодка Чомга, она знала. Женщина крепкая, подвижная, не горожанка, без малого 6 футов ростом, привыкла к далеким прогулкам, не боится темноты. Правда, тут не видно мотива. Ну и что из того? Хотя Далглиш и сказал ей сегодня утром, что мотив интересует следователя в первую голову, но на самом деле это вовсе не главное. Уж он-то знает. Если логично разобраться, где, когда и как, то неизбежно придешь и к ответу на вопрос «почему», который сам по себе дает для следствия ничтожно мало. Как говорил учитель и шеф Далглиша, любовь, страсть, ненависть и корысть – вот и все возможные мотивы убийства. Схематически это верно. Но в реальной жизни сколько людей, столько мотивов. Сейчас, понимал Далглиш, Реклис уже перебирает в своей отравленной памяти все аналогичные случаи, когда ростки подозрительности, одиночества и иррациональной неприязни вдруг расцветали пышным цветом насилия и смерти. Внезапно Далглиша разобрала злость, такая сильная, что на несколько секунд парализовала речь и даже мысль. Окатила волной тошноты и отхлынула, оставив его бледным, беспомощным и дрожащим от отвращения к самому себе. Слава богу, что со злости он на минуту онемел и не успел дать волю глупому сарказму и негодованию. Не произнес напыщенно, что, мол, его тетка, разумеется, будет давать показания только в присутствии адвоката. Не нужен ей адвокат. У нее же есть он. Однако... Отдохнул, называется. Послышался скрип колес. Из-за стеклянной двери на террасу выкатила в инвалидном кресле Сильвия Кэтч и подъехала туда, где сидели они. Она ничего не говорила, а только безотрывно смотрела на подъездную аллею. Проследив за ее взглядом, они увидели, что с шоссе к дому сворачивает почтовый фургон, маленький и яркий, как игрушка. «Почта!» — хрипло произнесла она. «Руки ее», — заметил Далглиш, — сжимали поручни кресла с такой силой, что побелели суставы. А когда фургон подъехал и затормозил перед террасой, она вытянулась и замерла, полупривстав в кресле. Среди тишины, наступившей, когда выключили мотор, стало слышно ее возбужденное дыхание. Почтальон хлопнул дверцей и с бодрым приветственным возгласом подошел к ним. Девушка не отозвалась на приветствие. Почтальон отвел недоуменный взгляд от ее застывшего лица, посмотрел на неподвижных мужчин и протянул почту Реклису. Инспектор принял коричневый конверт большого формата с машинописным адресом. «Еще один такой же, как вчера. Я ей передал, сэр», — пояснил почтальон, кивая на Сильвию.